Алло. Добрый день. Добрый. Меня зовут Валентин, я представляю компанию «Автокомплекс». Вы приобретали у нас автомобиль? Да, было. Я являюсь сотрудником отдела качества, хотел задать вам несколько вопросов. Да, слушаю. Насколько вы довольны работой наших сотрудников по 10-бальной системе? Нормально. На 8-9. 8-9, да? Да. А что именно вам понравилось? Все хорошо. Общение и все остальное прочее. Спасибо большое. Возможно, заметили какие-то недостатки? Документы, чек, накладную вам все предоставили? Да, все хорошо. Спасибо вам большое. И можем ли рассчитывать, что вы нас порекомендуете кому-то еще? Да, возможно. Если кто-то будет что-то искать. С вашего позволения, ваш отзыв будет опубликован на сайте. Хорошо, да. Надеюсь, авто прослужит вам долго. Мы всегда будем рады вам помочь. Спасибо вам большое за выделенное время и хорошего вам продолжения дня. Спасибо, да.